Предисловие к советскому изданию. Впервые опубликованная в Австрии и ФРГ в 1980 году, номенклатура была затем напечатана во Франции 4 издания, Италии 2 издания, Испании, Португалии, Греции, Англии, Швеции, Исландии, сокращенно 2 издания, Японии 2 издания, США 2 издания, Бразилии. Изложения книги были опубликованы в прессе, в ФРГ, Турции и Израиле. В Лондоне вышли 2 издания номенклатуры на русском языке. В Польше полулегально были выпущены 2 издания с сокращениями. Теперь в условиях гласности номенклатура пришла, наконец, в Советский Союз. Пришла уже не в радиопередачах немецкой волны, не в проскользнувших мимо всех рогаток книжках лондонского издания и фотокопиях с них, а так как и надлежит приходить книге в любую нормальную страну. Я рад, что номенклатура наконец-то выходит в свет там, где и следовало бы ей появиться с самого начала – в Москве. Это один из признаков нормализации в Советском Союзе. Пусть признак маленький, но не избалованы мы ими, так что и такому надо радоваться. М. Басленский. Предисловие. Книга Васленского «Номенклатура» принадлежит к числу тех крайне редких книг, которые, появившись, сразу же входят в сокровищницу политической мысли. Она нужна именно сегодня благодаря своей актуальности и своим исключительным достоинствам. Прежде всего, книга ясно и логично построена. Шаг за шагом она ведет читателя по разным частям советской системы, не теряя из виду систему в целом. Так, последовательно, сама по себе, возникает целостная картина. Исходный тезис Васленского таков: уже революция создала в рамках партии монополистический привилегированный слой советского общества. В ходе дальнейшего процесса, состоявшего из ряда фаз, этот слой укрепил и узаконил свое положение. Он не только отгородил себя от общества, от народа, да и от всего мира, даже внутри него самого была воздвигнута иерархия чинов и социальных барьеров. Это номенклатура. Предшествовавшие Васленскому авторы называли этот слой партократией, кастой, новым классом, политической или партийной бюрократией, хотя и писали об одном и том же объекте, но нет сомнения, термин «номенклатура» совершенно оправдан, когда речь идет об установившемся иерархическом режиме советской партбюрократии и связанных с нею бюрократий. Васленский развертывает свои тезисы во всех деталях – исторических, статистических, теоретических и на основе своего личного опыта. Он рисует всеобъемлющую картину системы в СССР, исчерпывающую, тщательно отработанную, основанную на хорошем знании действительности, одну из самых, если не вообще самую полную, картину советской системы. Во всяком случае, это самое современное, а потому особенно поучительное ее изображение, в первую очередь в свете напряженной международной обстановки. Книга особенно ценна своим аналитическим характером и пропитывающим ее духом объективности, хотя и не бесстрастности. Васленский не ненавидит, не обвиняет и уж тем более не проклинает и не пророчествует. Он описывает и анализирует просто, ясно, документированно. Васленским движут не идеология и не религия, а реализм и стремление к правде. Книга Васленского «Номенклатура» бесспорно принадлежит к числу лучших работ, когда-либо написанных о советской системе. Аналитический и реалистический труд «Номенклатура» дает пищу для размышлений и для опасений. Какова советская система? Куда она ведет? Какие опасности влечет она за собой, особенно для Европы? С самого начала идея власти, диктатуры, стала характерной чертой советской системы во всех ее проявлениях. Ленин определяет государство как «дубинку», как инструмент создания нового социалистического общества и нового человека эпохи социализма. Вообще говоря, эта теория основана на идеях Маркса, на его учении о производительных силах и производственных отношениях как основе не только общественной структуры, но и самого существования человека. Однако ленинская теория отходит от идей Маркса, как только начинает рассматривать в качестве фундамента марксистской доктрины революции и власть, диктатуру пролетариата, а не преодоление бесчеловечных, гнетущих условий жизни общества. Признав принцип, что власть – основа всего в обществе, и узаконив насилие, Ленин определял диктатуру как власть, не ограниченную никакими законами, нельзя было построить ничего иного, как общество, в котором властители, партийная бюрократия, номенклатура превращаются в привилегированную монополистическую касту. Конечно, Ленин считал это лишь временной формой, которая исчезает с отмиранием государства. И все же уже в 1918 году Ленин в беседе с рабочей делегацией высказался за то, чтобы партактивисты получали дополнительный продовольственный паек. Так вместе с властью стали расти и привилегии, государство же не проявляло никаких признаков отмирания, а наоборот становилось все сильнее. Дело в том, что бюрократия и не думает ограничивать свои привилегии. Напротив, она расширяет их и укрепляет свое господство. Уже этого было достаточно, чтобы она стала источником недовольства. С самого своего возникновения советская система проявляет глубокую враждебность к чуждым социальным группам внутри собственного общества и к внешнему миру, к любой другой системе. Советская бюрократия отвергает все то, что расходится с ее плоской идеологией, притязаниями, установками и практикой. Советская система воплощена в партбюрократии. Она рассматривает окружающий мир как враждебную ей силу. Своей системой советская бюрократия сама себя обрекла на заговорщическое мышление и постоянный страх за свое существование. Находящиеся у власти бюрократы живут вне реальности, под гнетом представлений о некоем враждебном им мире. Они убеждены, что каждый хочет напасть на них и не доверяют никому, даже тем, кто находится в их же иерархическом кругу.